Как твоего скакаря фамилии? У него фамилия Вагон, усмехнулся Степняк. Я в угрозыск ни одной не дал, потому что это порожняк. Напрасно. Он сегодня по одной ксиве, завтра по другой. Ксива — документ. Я поедет, конечно, по такой, которой никогда не пользовался. Нет, я сдал в УГРО только словесный портрет и фото. Но пока они размножат и разошлют, ты же знаешь, как у нас делается. 100 лет пройдет. Потому я сам сюда приехал. Если хочешь дернуть, выпить. Пойдем в парадник, а то я уже замерз. Через 20 минут, распивая с Ковалем пол-литровку в подъезде ближайшего к вокзалу дома, Степняк исподволь выяснил структуру пропускной системы Брестской таможни. Прибывающие со всех концов страны эмигранты натыкаются на полное отсутствие информации. Никаких справочных бюро и никакой администрации.